мой друг, молитва укрощает, мучительный сомнение в сердце яд, живит больную душу исцеляет. Не унывай, молись и верь, мой брат. Молитва светла, веры крылья, чтоб улететь от суеты и тревог. Молись день радужный и в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Молись Ему, когда рассеят тучи сомнений и тоски, бессилен ты, когда свирепый ураган могучий уносит вдаль все лучшие мечты. Молитва светла, веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись день радужный и в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Когда грозни бушует море, твоей ладье погибелью грозит. Когда в нужде опасности иль горе, не унывай, мужайся и молись. Молитва светла, веры крылья, чтоб улететь от суеты и тревог. Молись день радужный и в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог.